Что творилось в зале в этот момент, трудно описать словами. Просто ад кромешный. Все сейнт-рейвцы повскакали на ноги, подняли бокалы, заржали, как табун молодых жеребцов, зааплодировали и, мгновенно настроившись на единый ритм, завопили нараспев. Трах-трах-трах, трах-трах-трах, трах-трах-трах. После такого красноречивого признания в сжигавших их глубоких чувствах, сейнт-рейвцы с удвоенной пьяной энергией начали лапать своих подруг. Даже IP, который вплоть до этого момента вел себя по отношению к своей роскошной Глории предельно корректно, наклонился к ней, обнял за плечи и стал ритмично подергивать девушку к себе. Глория опустила голову, отвернулась, даже поморщилась, но потом холодно улыбнулась и отпихнула кавалера. «Ну все, Айви, уймись», — сказала она ласково. Тем временем в зале опять появились карибские полковники, несшие большие подносы с основным блюдом, как-то хитро приготовленное мясо под соусом. Впрочем, что именно оказалось у нее в тарелке, Шарлотта так и не выяснила. Ей было до того хорошо и так весело, что она и не думала о еде. Красное вино словно бы само собой материализовалось в круглых пузатых бокалах. Шарлотта даже не поняла, кто их наполнил. Вино. Это, конечно, совсем другое дело. Пить его гораздо легче и приятнее, чем эту мерзкую водку. И потом... Ну, скажите на милость, кто и когда всерьез напивался красным вином? Соблюдая правила вежливости, Шарлотте хотелось верить, что это именно так. Хойт повернулся к соседке справа, Глории, и заговорил с ней. Высокий мастер спорта по литерболу увлеченно беседовал о чем-то со своей подругой, сидевшей слева. Заметив, что Шарлотте не с кем поговорить, его товарищ по Бейруту взял на себя труд задать ей пару вопросов, чтобы девушка не скучала. Это было очень мило с его стороны, но вопросы ограничивались стандартным набором. Откуда она и на каком курсе учится? Ах так! Ее тут опять принимают за ребенка? Шарлотта как из пулемета обстреляла собеседника своей отработанной скороговоркой про Спарту, Северная Каролина. Можешь не переживать, никто не слышал. Но сделала это совершенно беззлобно. Она была в слишком хорошем настроении, чтобы на кого-либо сердиться. Ей только хотелось показать парню, что она слишком крута, чтобы просто сидеть здесь и отвечать на дурацкие вопросы. Встретив такой отпор, сосед стушевался и даже по черепашке втянул голову в плечи. Итак, Шарлотта вновь оказалась в социальной изоляции. Ну да и ладно, не все ли равно? Она ведь Шарлотта Симмонс. Девушка постаралась напустить на лицо как можно более безразличное, почти скучающее выражение, и даже высокомерно вздернула подбородок. Так-так, а теперь посмотрим и послушаем. Только сейчас она обратила внимание, что в банкетном зале звучит музыка. Диджей играл какую-то странную композицию, судя по тексту, называвшуюся «Политика танца». Очень, очень странная вещь. Какая-то она многослойная, что ли, как симфония. Шарлотта уже успела отвыкнуть от музыки более сложной, чем 2-3 аккорда танцевальной попсы и еще более незатейливый аккомпанемент к рэпу. То, что выдавал сейчас за пультом диджей, звучало по сравнению с привычными в Дюпонте произведениями почти как Бетховен. Ну, может быть, не совсем как Бетховен, но было в нарастающих звуках, все более и более ярких и сильных, что-то близкое к классическим симфониям, симфоническое звучание сегодняшнего дня. У нее в голове даже мелькнула мысль, что стоит что-нибудь почитать по теории. Но может ли действительно доставить удовольствие анализ этой самой политики танца? Факт остается фактом. Пора признаться самой себе, что Хойт как-то совсем перестал уделять ей внимание, целиком переключив его на Глорию, чьи груди, кажется, вот-вот вывалятся из декольте прямо на залитую соусом тарелку. А что, если он решил приударить за ней, пойдя по дорожке Джулиана? Что, если он... Слава богу, этот прием не зря назывался официальным. Члены братства Сейнт-Рей, даже разгоряченные алкоголем, все же старались соблюдать некие нормы приличия и не забывать, что они в смокингах, и с ними официально приглашенные девушки, не просто девчонки, а именно девушки или даже спутницы.